Я талантливей вас всех, если на то пошло. Рутинеры захватили первенство в искусстве. Считайте законным и настоящим лишь то, что делаете вы. Сами остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его. Декадент! Отправляйся в свой милый театр. Играй там в жалких, бездарных пьесах. Никогда не играла в таких пьесах. Оставь меня. Ты же жалкого водевиля написать не в состоянии, киевский мещанин. Приживал. Скряга. Оборвыш. Ничтожество. Не плачь. Не плачь. Не надо плакать. Нет. Милый мой дитя. Ну прости. Прости. Ну прости. Прости свою грешную мать. Ну прости меня несчастную. Не стыдал, мама. Я все потерял. Все. Она меня не любит. Я не могу больше писать. Пропали все надежды. Ну ничего. Ничего, ничего. Все обойдется. Все обойдется. Он уедет, а она опять тебя полюбит. Ну все, да? Ну, мы помирились, да? Мы помирились. Да, да, мама. Помирись, да. Помирись с ним. Но не надо дуэли, ведь не надо же. Хорошо. Хорошо. Только позволь мне с ним не встречаться. Мне это тяжело. Выше сил. И всякий раз, уважаемый Яков, мы с удивлением обнаруживаем, что все зависит от существа психической субстанции. Это тоже, братья? Вот. А повязку уже доктор сделает. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Скоро лошадей подадут! Да-да! Отчего в этом призыве чистой души послышалась печаль? И сердце мое так болезненно сжалось. Удочки тоже прикажете уложить? Да, они мне понадобятся. А книги отдай кому-нибудь. Слушаю. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Надеюсь, у тебя все уже уложено? Останемся еще на один день. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись. Ну, будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна. Я умоляю тебя, взгляни на все это, как истинный друг. Ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня. Ты так увлечен? Да, ты знаешь, меня манит к ней. Манит. И, быть может, это именно то, что мне нужно. Ну, любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь. Да-да, знаешь, иногда люди спят на ходу. Так я вот говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Мною владели сладкие, дивные мечты. Отпусти меня. Я тебя умоляю, отпусти. Нет. Я обыкновенная женщина. Со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно. Если захочешь, ты же можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только одна она может дать счастье. Такой любви я не испытал еще. В молодости все было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. Но теперь пришла эта любовь, манит. Господи, ну какой же смысл бежать от нее? Ты сошел с ума? Пусть! Вы все сговорились сегодня мучить меня. Не понимает. Не хочет понять. Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною, не стесняясь, можно говорить о других женщинах? Ты обезумел, мой прекрасный, дивный. Ты последняя страница моей жизни, моя радость, моя гордость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хоть на один час, я не переживу, я сойду с ума. Мой изумительный, великолепный, мой повелитель. Я тебя умоляю, сюда могут войти. Пусть. Я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, а я не хочу, не пущу. Ты мой, мой. Мой, этот лоб мой, глаза мои, эти шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. Тебе столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты же одним штрихом можешь передать главное, что характерно для лица или пейзажа. У тебя люди как живые. Нет, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это фимиам, я льщу? Ну? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри. Ну. Похожа я на лгунью. Вот, и видишь, я одна умею ценить тебя. Я одна говорю тебе правду. Милый, чудный. Поедешь, да? Ты меня не покинешь, да? Ты знаешь, у меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Ой, вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщинам? Бери меня, увози. Но только смотри, не отпускай от себя ни на шаг. Теперь он мой. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. Да и в самом деле, куда тебе спешить? Нет уж. Поедем вместе. Как хочешь. Вместе так вместе. Ты что? Так, записываю. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. О, значит, ехать. Опять станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже ехать на станцию, многоуважаемый. Поезд приходит в 2:05. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку, где теперь актер Суздальцев, жив ли... Здоров ли? Вместе пивали когда-то. А в ограбленной почте играл, не подражаю. С ним также еще, помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Но подождите, многоуважаемые. 5 минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то нужно было сказать, мы попали в западню. А Измайлов, мы попали в западню. Западню. Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий, может захотеть полакомиться. Вы очень добры, Полина Андреевна. Прощайте, моя милая. Если что было не так, простите. Все было хорошо, все было хорошо. Плакать не надо. Время наше уходит. Что ж делать? Сестра, пора. Как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться. Да-да. А я пойду пешком на станцию провожать. Я живо. Ну, прощайте, мои дорогие. Если будем живы-здоровы, летом опять увидимся. Не забывайте меня. Вот вам рубль. Это на троих. Дай Бог. Покорно благодарим, барыня. Много вами довольны. Эх, письмецом бы осчастливили. Да где Константин? Скажите, что я уезжаю, надо проститься. Сию минуту. Ну, не поминайте лихом. Я дала рубль повару, это на троих. Слушаю. Я забыл свою трость. Прощайте, Борис Алексеевич. Прощайте. Прощайте. Я забыл свою трость. Где она? Ой, это вы. Мы уезжаем. Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Я начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там. Остановитесь в Славянском базаре и дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Крахольского. Я тороплюсь. Еще одну минуту. Ой, вы так прекрасны. Ой, какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Я опять увижу эти чудные глаза. Невыразимо прекрасную, нежную улыбку. Эти кроткие черты. Выражение ангельской чистоты. Дорогая моя. Константин Гаврилович! Дорогая моя. Борис Алексеевич! Да-да!